Глава 11. «Что, простите? Зверюшка?» «Что?» — возмущаюсь я вслух, дергая обруч двумя руками. Но он сидит на шее, как влитой. Металл холодит кожу. «Что это значит? Я не согла...» «Молчать!» — обрывает меня дракон. Тут же голос меня покидает. Я открываю рот, точно безмолвная рыба. Щупаю свое горло. Как я не напрягаю связки, не получается выдавить ни звука. Шейн довольно ухмыляется, а потом возвращается на свой шикарный трон. Усаживается на него, как полноправный хозяин жизни. Меня же пробирает холодный пот. Если ошейник заставил меня молчать, то значит, он способен заставить меня делать что угодно. Теперь я вся во власти этого злобного, самодовольного тирана. Ящерка беспокойно перебегает с одного моего плеча на другое, нюхает золотое кольцо. Шейн следит за ней непроницаемым взглядом, словно что-то подсчитывая в уме. «Это ошейник подчинения», — вдруг сообщает дракон, постукивая по золотому подлокотнику пальцами. «Сейчас он чист, но до этого на нем висело заклинание слежения. Думается, именно через ящерицу тебя и выследили. Любопытно. Ты знала, что информацию о твоем местоположении продавали за весьма приличные деньги? И это у меня под носом. Все причастные лишатся головы». Дракон замолкает, словно уйдя в свои мысли. Я беспокойно переступаю с ноги на ногу, а сама думаю о том, что, выходит, ящерка и правда была шпионкой. Та сидит на плече, виновато свесив чешуйчатую голову. Но я на нее не сержусь. Она ведь спасла меня. Дракон передумал меня убивать, увидев ее, да и вряд ли малышка шпионила по своей воле. Я кашусь на стражников. Те уже пришли в себя и теперь стоят с хмурыми лицами, ожидая дальнейших приказов. Для них что, нормально корчиться на полу от боли только потому, что их работодатель вышел из себя? Растерянно думаю я. Этому миру явно не помешал бы профсоюз. Дракон откидывается на троне, проводит рукой по смоляным волосам, убирая назад пару выпавших прядей, а я снова глупо залипаю взглядом на красивом лице тирана. Оно словно выточено античным скульптором. По-мужски волевое, по-королевски благородное. Но с каплей опасного яда. Сразу ясно, довериться такому все равно, что прогуляться по лезвию бритвы. «Я перенастроила шейник на себя», — говорит дракон. «Обычно на людей их не надевают, но ты — особый случай». Кроме прочего, он лишает возможности вступать в брак без согласия хозяина. А еще... «Эй, перечисли!» Он машет рукой дворецкому. Тот уже поднялся на ноги, взгляд у него ошарашенный. «Еще нельзя пользоваться деньгами», — хрипло говорит Якоб. «Покидать дом хозяина без его позволения, вступать в половые отношения без разрешения хозяина». Последний пункт заставляет меня нервно хмыкнуть. Интересно, как ошейник препятствует половым отношениям? Может, в него встроен электрошокер? Или обруч умеет трансформироваться в пояс верности? Говорить я все еще не могу, поэтому приходится держать остроумие при себе. Однако ничто не мешает мне выражать отношение к происходящему возмущенным взглядом. Жаль дракона, он ничуть не трогает. Главное, я жива. Ничего страшного еще не произошло. Дракон сказал... Я должна доказать полезность. Значит, все-таки шанс вернуться к Виктору есть. Думаю я, пытаясь отогнать панику. Слишком много впечатлений для пары дней. Дракон хочет сказать мне что-то еще, но тут двери в зал приоткрываются, и внутрь заглядывает перепуганный парень в форме слуги. «Ваша светлость», — кланяется он, — «прибыл властитель янтарных земель». Шейн цыкает, окидывает меня быстрым взглядом, а потом говорит: «Якоб, займи нашу гостью чем-нибудь полезным. И ради создателя расшевели камеристок. Пусть подберут приличную одежду. Не хочу, чтобы моя зверюшка ходила как нищенка». Якоб кланяется, а потом показывает мне жестом, что надо торопиться на выход. Шейн в мою сторону даже не смотрит. Похоже, голос возвращать не собирается. Видимо, ему не нравится слышать чужое мнение, если оно отличается от его собственного. Думаю, я следую за дворецким. Едва дверь за нами захлопывается, как Якоб облегченно выдыхает. «Ох», — бормочет, — еле ноги унесли. «Давно я не ощущал на себе гнев властителя. Ладно, пойдемте скорее». Мы успеваем отойти от зала шагов на 10, когда из-за угла нам навстречу выворачивает целая процессия. Тут пара красивых девушек с шикарными прическами и в пышных платьях, несколько воинов, по уши застегнутых в броню, и молодой слуга, который разве что в рот не заглядывают. Человеку, что идет во главе, это статный блондин с ярко-рыжей радужкой, вертикальным зрачком и печатью надменности на лице. «Янтарный властитель», — вспоминаю я. «Неужели он тоже дракон?» Тут мужчина замечает меня и первым делом смотрит на мое плечо. Рукав все еще задран. Я отдергиваю ткань. Блондин улыбается уголками губ и подходит ближе. Его процессия вежливо отступает на несколько шагов. «Его светлость Шейн уже ждет вас», — спешит вмешаться дворецкий. «Сначала я обязан поприветствовать гостью», — говорит янтарный дракон, оглядывая меня с головы до ног. Его вертикальный зрачок расширяется и пульсирует. Я перекрещиваю руки и вздергиваю подбородок. «Мне встречи и с одним драконом хватило. Больше не надо. Спасибо». «А ведь ты красивая», — замечает мужчина, задумчиво наклонив голову. «Столько гордости во взгляде и страсти. Не повезло тебе попасть остальному. Это ты его так разозлила, что дворец стряхнуло до самого основания». Я пожимаю плечами, а сама разглядываю дракона из-под опущенных ресниц. Этот рыжеглазый тоже из красавчиков, но его красота спокойная, тогда как Шейн завораживает до мурашек. Дворецкий нервно оглядывается, видно, боится гнева хозяина. «Странно», — говорит янтарный. «Испуганный не выглядишь, словно магический удар мимо тебя прошел. Ну да, чую, искра мощная, под стать судьбе. Может, ты сумеешь выдержать драконий напор? Он тебя для этого оставил или хочет твою судьбу исполнить?» Из-под моих волос выглядывает ящерка, и блондин тут же впивается в нее взглядом. Его светлые брови удивленно ползут вверх, а губы складываются в понимающую улыбку. Он делает еще шаг, и мне приходится отступить. Лопатками я упираюсь в стену. «Ты знала, что остального называют кошмаром этого мира?» — доверительно сообщает мне янтарный дракон. «Тираном и пожирателем света». Он наклоняется ниже, шепчет на ухо так, чтобы слышала только я. «Знаешь, я могу рассказать тебе больше. Например, какая судьба у самого стального властителя? Именно из-за нее он оставил тебя при себе. Кивни, если хотела бы знать». «Судьба Шейна», — удивленно думаю я, а потом неуверенно киваю. «Я пришлю тебе весточку, тогда и поговорим. И не думай, что...» Он не договаривает, потому что коридор вдруг окатывает волна силы, а потом блондина откидывает назад, да так, что он едва не впечатывается в стену. К нему бросается свита, но их отталкивает магией. Я вскидываю взгляд и вижу стоящего в коридоре стального дракона. Он не скрывает своего раздражения. «У моего гостеприимства есть границы, Элиссар», — холодно говорит Шейн. «Ты только что их перешел». «Мне хочется сжаться в комок и куда-нибудь исчезнуть». От Шейна исходят горячие волны сдерживаемого гнева. Страшно представить, что случится, если он отпустит контроль. «Чего ты налетел?» — хрипло выдавливает янтарный. «Мы с леди просто разговаривали». Он демонстративно отряхивает дорогой камзол, делая вид, что удар о стену ни капельки его не потряс. «Я ненавижу, когда трогают то, что принадлежит мне», — холодно говорит стальной. Магия вокруг него поднимается, закручивается вихрями. Он дает понять, что в любую секунду может задавить противника силой, смять как бумажный кораблик. «Никто никого не трогал», — хмыкает Элиссар, проводя рукой по светлым волосам. «Уже и поздороваться нельзя. Или ты подозреваешь, что я не успел приехать, а уже заговор плету?» Шейн дергает уголком рта, словно на самом деле именно так и думает. Он смотрит на меня, а потом в два тягучих шага оказывается рядом. Я невольно вжимаюсь в стену. Темные глаза стального затягивают. Аура подавляет мурашками, прокатываясь по телу. «Что тебе сказал этот болтливый дракон?» — требует стальной, нависая сверху. А у меня во рту пересыхает. «Отвечай». Я чувствую, как прежний приказ о молчании теряет силу, и тут же горло пережимает новый приказ. Ошейник неприятно впивается в кожу. Но если скажу про весточку, на которую согласилась, то как бы не вышло боком. поэтому надо отвечать, пусть и правду, но любую другую. Он сказал, произношу, глядя в пугающие черные глаза, что я красивая, и у меня большая искра, и я, возможно, могу выдержать драконий напор. Дальше. Резкий приказ. Я сглатываю ком в горле, бормочу, что вы, ваша светлость, кошмар этого мира, тиран и пожиратель света. Против ожиданий злость Шейна сходит на убыль. «Видишь?» — торопливо встревает Элиссар. «Я просто хотел, чтобы твоя попаданка знала, куда ее занесло. Может, уже отпустишь девочку? У нас есть что обсудить». Шейн сжимает губы в линию и отступает, командует дворецкому. «Отведи ее в зверинец, пусть будет там, пока не вызову». А потом разворачивается и вместе с Элиссаром уходит в тронный зал. Только когда драконы исчезают за дверьми, я облегченно выдыхаю. Дворецкий качает головой. «Вы дважды за такой короткий срок разозлили стального и остались живы», — восхищается он. «Вы родились под счастливой звездой, леди». «Это вряд ли», — устала, думаю я. «Просто жизнь хочет меня еще помучить». «Ох, Якоб», — бормочу я. «Мне понятно, почему этот ваш властитель разозлился в первый раз, но сейчас-то что?» «Ничего же не произошло. Этот второй дракон просто подошел с разговором». «Ну, как сказать?» — задумчиво бормочет Якоб. «Я бы вам посоветовал в будущем общаться только с теми, кто принадлежит властителю». «А список длинный?» — шучу я. «Весьма. Ведь в нем находятся все жители Стального края». «Ого!» — присвистываю я. «Получается, дракон всеми владеет? И вами?» «Конечно». Непонимающе хмурится Якоб. «Может быть, у вас в мире иначе, но в Мортленде очень почетно принадлежать дракону. Теперь и вы принадлежите и должны гордиться». «Гордиться? Чем?» Я страдальчески вскидываю брови, а потом показываю на ошейник, что кольцом обхватывает мою шею. «Этим? Может, вы сами хотите его примерить?» «Мне не нужен ошейник, чтобы исполнять приказы господина», — высокомерно сообщает Якоб. «Ладно, пойдемте, я по дороге объясню». Пока мы идем к так называемому зверинцу, дворецкий на пальцах объясняет, почему принадлежать самодовольному дракону-тирану — это невероятная честь. По его словам, драконы — ужасные собственники. О своем они будут заботиться и защищать до последней капли крови, будь то земля или люди. «Конечно, все зависит от дракона», — говорит дворецкий, пока ведет меня через величественные залы и мраморные коридоры. Стальной, пусть и не самый милостивый господин, однако, вперед себя всегда позаботится об империи. Я скептически поднимаю бровь. Мне вспоминается, как в тронном зале дракон ударил магией, да так, что даже его солдаты корчились на полу от боли. Заботливый, блин! Главная задача дракона — говорит Якоб, наставительно поднимая палец. «Поддерживать магию в империи». «Это разве сложно?» «Когда как», — отвечает дворецкий. «Вы, наверное, еще не знаете, но сила драконов напрямую связана с силой их эмоций, и тут важно держать баланс. Обе крайности опасны». «Крайности? А можно подробнее?» «Тут все просто. Если негативных эмоций слишком много, они начнут сжигать дракона изнутри. Если же выплеснуться, то способны сравнять с землей города. Если же эмоций нет вовсе, то и сила идет на убыль. Магиобаты пустеют, а барьер на границе истончается. Стойте, хотите сказать, вы доверяете своей жизни одному единственному существу и его эмоциям? Именно, соглашается Якоб, ничуть не смутившись. Да это все равно, что жить на пороховой бочке, не выдерживаю я. Как вы не боитесь? А если завтра рванет? Дворецкий хмыкает и объясняет. «Драконы — это не люди. Они живут очень долго и стабильны в своих эмоциях. Да, обычно этих великих существ уравновешивает семья, но и без нее обходится. К тому же способных уничтожить город магической волной можно пересчитать по пальцам. Но Стальной — один из них, догадываюсь я». «Да», — вздыхает Дворецкий. «Однако я верю, он не допустит настолько опасного выброса магии». В его голосе впервые за время разговора слышится сомнение. Похоже, Якоб не так уж уверен в выдержке своего хозяина. Я же не уверена и подавно. Да этот дракон даже обыкновенную злость не может удержать. А если случится что посерьезней? Может, проще было бы жить без драконов, обойтись своими силами? Спрашиваю я. Электричество изучить, например? Это ваше электричество в магическом мире не приживается. Магия создает помехи. К тому же у нас есть страны, где люди живут сами по себе. Зрелище печальное. В Мортленде почти все работает на магии. С помощью нее лечат, создают порталы, улучшают возможности почвы. Потому страны, где правят драконы, живут гораздо богаче, и уровень жизни в них куда выше. Но вы правы, и у нас бывают сложные времена, — хмурится дворецкий. Под сложными временами он подразумевает уничтоженные города, — думаю я. Да, странные тут все-таки люди. Полностью зависят от настроения огромной летающей ящерицы. Шейн уж точно не похож на уравновешенного правителя. Тиран, да еще злой как черт. Но красивый, как дьявол. Что-то, мне кажется, общий язык мы с ним не найдем. Да и понять бы, чего тирану от меня надо. В молчании мы выходим во двор, идем через сад. Ящерка дремлет на моем плече, совершенно не беспокоясь о том, что происходит вокруг. Я жмурюсь от солнца. Воздух тут пахнет сладкими яблоками и спелой вишней. Я замечаю несколько деревьев со странными бело-желтыми плодами, скульптуры из блестящего незнакомого глазу камня, величественные фонтаны и яркие цветочные аллеи. На одной из витых скамеек сидят две симпатичные девушки в воздушных платьях. Они болтают, хихикают, и их совсем не заботят, что в любой момент их властитель может сойти с ума и сжечь всю округу дотла. Когда мы проходим мимо, одна из девушек поднимает на меня взгляд, оценивающе осматривает и тут же теряет интерес. А мне вдруг приходит мысль, что, вероятно, одна из них — любовница дракона. А может, обе. Иначе что бы им делать таким разодетым в императорском саду? После сада мы с Якобом спускаемся по небольшой тропинке в сторону леса. Я прокручиваю в уме события дня. Вспоминаю, как в порыве негодования ляпнуло Стальному про смерть его брата и родителей. Похоже, именно это вызвало в нем вспышку ярости. Надо бы как-то узнать побольше о Стальном. Иначе снова могу что-то такое ляпнуть, а пострадают другие. Не хочется, чтобы этот милый дворецкий снова испытывал боль по моей вине. Да и у меня шансов вернуть судьбу станет больше. «Якоб», — осторожно говорю я, — «а что случилось с братом вашего властителя?» «Ох», — печально вздыхает дворецкий, — «если бы только с братом. Это не секрет, так что я тебе расскажу. Около 30 лет назад вся императорская семья драконов погибла. Остались в живых лишь дети. Два брата. Стальной дракон и золотой дракон. Они должны были провести ритуальный поединок, чтобы сильнейший из них занял престол. Все ждали, что именно золотой получит трон. Он был старше, а следовательно сильнее. Да и в народе его знали за доброту и большое сердце». Якоб замолкает. «И что случилось?» Любопытствую я. «Поединок состоялся?» «Нет. За день до него дворец дрогнул. Окрестности залила жуткая волна силы, вроде той, что способна сжечь города. Все до единого слуги погибли. Ведь такой всплеск магии не смог бы пропустить через себя ни один человек. Людские искры дара попросту разорвало в клочья». «О, боже!» — бурмочу я. «Да, а еще в тот день пропал золотой дракон». Якоб поглядывается по сторонам, а потом шепчет. «Многие считают, что именно Стальной погубил брата. Но говорить об этом не стоит, если жизнь вам дорога». «Да», — бормочу. Фантазия рисует мне пугающую картину, как волна ужасающей мощи несется по дворцу, и каждый, кого она настигает, падает замертво. Удивительно, что люди вообще рискуют тут работать. «А тот замок, который попал под волну магии, это тот жуткий и черный?» — догадываюсь я. «Да, он и есть. Туда теперь никто не ходит, кроме самого властителя». «Да и он лишь в плохие дни». «В плохие дни?» — настораживаюсь я. Якоб неопределенно машет рукой, явно не желая отвечать. «Так или иначе, после инцидента с выбросом силы Стальной занял престол», — продолжает Якоб. «И именно тогда из его глаз ушел свет, а его магия, прежде серебряная, обрела густой черный цвет — цвет эмоций дракона. Первые несколько лет уровень энергии в крае был высок, но потом... Ох, больно вспоминать то время. Кушать было нечего. Всюду бушевали болезни. Магиобаты стояли совершенно пустые». «Почему так случилось?» «Не понимаю я». «После большого горя обычно приходит опустошение», — говорит дворецкий. «Именно это произошло с властителем Шейном. Его накрыло безразличие, а нет эмоций, нет магии для людей». Ох, что тогда творилось в империи? Жуть. Те года называю не иначе, как эпоха скорби. Голод и болезни обрушились на людей. Хорошо, хоть барьеры питались из давних запасов. Но наш властитель не бросил подданных. Чтобы наполнять магию Баты, почти полностью выжигал свой внутренний запас магии. После он несколько лет жил в человеческом обличии, не имея сил обратиться во вторую ипостась. Я не знаю ни одного дракона, который пошел бы на подобное ради людей. Ну и страсти тут творятся. Думаю, я пытаюсь уместить информацию в голове. Интересно, что случилось с родителями Шейна? Это было покушение или война? И правда ли он убил брата? Если нет, то слышать от меня подобное было больно. Так. Обрываю я себя. Я что, жалеть его собралась? Он у меня судьбу украл и признаваться не желает. А еще собирался избавиться, пока ящерку не увидел. И людей своих мучает. А они и слова против сказать не могут. Нечего этого тирана жалеть. «Пришли», — вдруг говорит Якоб. «Мы как раз подошли к отдельно стоящей усадьбе, довольно крупной, на 3 этажа. Белые колонны подпирают навес у входа. За зданием открывается вид на жуткий лес, что отделяет официальную резиденцию и черный замок. Якоб ключом отворяет дверь усадьбы и пропускает меня внутрь. Едва переступая порог, как замираю от испуга. Из темноты прихожей на меня смотрят 2 горящих огнем глаза.